Я обвенчался с костям. Если ты не плох, то я не отвечу. Блять, сними мне беды с мозгами. Эти панельки, как мертвая зона. Не видел ломут, но там буду скоро. Хочу съебаться, меня держит оторва. Желание говорить кажется вздором. Слабое тело, нам всем надо виза. Не переставай смотреть телевизор. Моя тёлка в голове Мона Лиза. Ты подыхаешь, для нас это бизнес. На тот свет не было визы. Летит стул из-под ног, навсегда повис. Но тебе не дано говорить, так что лысин. Он продает радость, называют мистер. Я прохожу мимо копающих рож, не заметив, как будто бы надо, так мне их жалко. Бегают по домам, будто калида, уходя падают на повал. Тупая сука, у меня в голове планы не в руках. Твои слова все стекают по трубам. Я говорю только с головным иудой. Я буду говорить только с этими чертями. Никому это не надо, по сути. Замены нет, но потом она будет. Я кручу, потому что меня крутит. Мое сердце искупалось в мазуте. Настолько противные, будто зудат. Под затыльников зубы летят прямо в суп. Вселенной так надо, ведь она здесь суд. Я слепой, но смотрю на вас через зум. Зеркальный ужас, боль грудной клетки меня снова гложет. Сколько искал ее, но сделал хуже. Кровью печать продаю свою душу. Тоже я привлекают вас лишь деньги. Дешевые манекены. Пора учиться манерам. Грустные люди в одежде. Хватит же верить в легенды. Я свечусь, холод пока умирает чувство. Где я нахожусь, там лишь боль и грусть. И меня себя, это не сложный путь. Бей меня сама или катись к черту. Преклонность, мне похуй. Запомни, я играю смерть и твои остатки крови. Сказочные фантомы поглощаю снова. Токсичный воздух, пахнет тревогой, купаешься в прошлом. Я предпочел быть всегда в одиночестве. Спросит ты сон, я отвечу, бессонница где-то там. Вижу тебя, но я верю в единство. Столько попыток, не вижу я смысла. На часах полночь, запутался в числах. Красная роза и твоя записка. Руки ледяные, сука, прочь своего тела. Губы шоколад, мы превращаемся в растения. Ты так привлекаешь, поливает твои стебли. Хочешь убежать, то уже никуда не деться. Никуда не деться. У меня все есть, ты этого давно хотела. Вон из головы, нихуя не буду делать.